Глава 6. Таисия. Привет, к тебе можно? Привет, Тай. Макс снимает очки и активно потирает переносицу, а затем вытягивает ладонь перед собой, приглашая войти. Сжимая в руках ту самую папку, захожу и, как обычно, с интересом изучаю обстановку. Максим – суперсовременный молодой мужчина. Весь его кабинет заставлен различными гаджетами и модной мебелью. Огромное массажное кресло для отдыха, мультимедийный экран во всю стену с навороченным проектором, длинный стол из черного камня для совещаний и встреч, по периметру окруженный стульями и яркой зеленью в горшках, и, в общем-то, само рабочее место. Но главную загадку для меня представляет телескоп у окна. Когда понимаю, что Максим, пока я разглядываю обстановку, внимательно наблюдает за мной, краснею и поправляю выбившиеся из небрежной косы волосы. Прости, засмотрелась. Ничего страшного. Смеется он. Я тоже. Я внесла правки, как просил заказчик. Скромно сообщаю. Положив проект на стол, сажусь в удобное крутящееся кресло. Правки-то годные? Спрашивает Максим. Да. Смущаюсь, отвечаю. В первый раз я не учла некоторые нормативы и переусердствовала с фантазией в отделке стен. Плюс еще несколько менее значительных моментов. Все исправила. Надеюсь, сейчас строители будут довольны. Янковский, не открывая, убирает папку в сторону и, вытянувшись в кожаном кресле, скрещивает руки на груди. Когда наши взгляды сталкиваются, кивают. Как у тебя вообще дела? Нормально. Пожимаю плечами. Как Эл? Элли растет, улыбаюсь, думаю о дочке. Учит новые слова. Представляешь, вчера назвала Букой мой ноутбук. И я вдруг поняла, что, наверное, много работаю дома. По возможности, конечно, не стоит. Соглашается он. Дома надо отдыхать. Ты привыкнешь, когда работы станет больше. Да. Грустно произношу, думаю о том, что если увеличить нагрузку, то я просто не потяну. Я, наверное, мать плохая, работник не очень. Раз все время бегу и ничего на свете не успеваю. Вот и... Соболев мне замечание про опоздание сделал. Он тебе не жаловался? Нет. Это хорошо. Думаю, он так тебя задеть хочет. Типа заигрывает. Вспыхиваю, пытаюсь угомонить беспокойное сердце. На флиртуна Вани и раньше похож не был. Он всегда прямой, как армейский сапог. Упрямый десантник. Да зачем ему со мной заигрывать, Максим? У него девушка для этого есть. Бах? Приподнимает брови. В смысле? Алиса Бах, с которой он заявился в ресторан. Мы с ней раньше в одной студенческой тусовке были, здесь, в Москве. Эх, молодость, молодость. Гашу желание расспросить Макса об Алисе поподробнее, но он и сам с удовольствием продолжает. У нее отец Шишка в комитете по архитектуре и градостроительству. Да и сама она не промах. Выучилась в МГУ, правда, о дальнейшей судьбе не знаю, сори. Разводит руками. Ничего страшного. Не думаю, что тебе по поводу ее стоит переживать. Алиса взбалмошная девица, себе на уме. Раньше такое вытворяли, стыдно вспомнить. Я и не переживаю. Поспешно его заверяю. Мне все равно. Это тебе так, для информации. Предупрежден, значит, вооружен. Макс подмигивает и стряхивает невидимые крошки с лацкана пиджака. Может, пообедать сходим? Тут недалеко веранду на днях открыли. Обещали вкусные морепродукты и годное безалкогольное вино. Мне домой надо. Вздыхаю, поднимаюсь из кресла. Алиса с няней. Тогда в следующий раз? Ага, обязательно сходим. Макс, как-нибудь договорюсь с Адель, чтобы посидела. Было бы здорово. Пока еду домой, прокручиваю в голове новую информацию. Если Ваня на Алиса из Москвы, значит, она переехала к нему в город, и у них все серьезно. Я, конечно, не думала, что муж будет бережно хранить верность бездушному штампу в паспорте, но представлять их вдвоем дико неприятно. Уговариваю себя, что не быть второй – мое собственное решение. Да, принятое на эмоциях. Жалею ли я? Честно признаюсь, иногда бывало и такое. До зубовного скрежета хотелось позвонить, все рассказать и довольствоваться тем, что дают. Пожалуй, это судьба, но останавливали меня самые разные обстоятельства. И сейчас я ни о чем не жалею. С тех пор, как Ваня, попросив развод, покинул кабинет, прошло несколько дней, но информации о конкретном месте и времени не поступало. Соболев совершенно точно в Москве, потому что с Максимом они активно работают над документальным подтверждением сотрудничества. Но мы больше не виделись. Освободив няню, провожу совместный вечер с дочкой. Готовлю ужин, запускаю стирку с детским бельем, пока Адель налаживает связи с однокурсниками. Хозяйничаю одна. Снова обо всем забываю. Материнские заботы вытесняют другие мысли до тех пор, пока не раздается трель домофона. Посмотрев на часы, улыбаюсь малышке. Ероша пальцами тонкие воздушные волосики. «Бабушка приехала, Элли. Тороплюсь, чтобы побыстрее открыть». Алиса перебежками добирается до коридора чуть медленнее и с опаской таращится на дверь. А когда та отворяется, хохочет и радостно хлопает в ладоши. «Здравствуйте!» Приветливо машу рукой и забираю дорожную сумку. «Как же я по тебе соскучилась, сладкая!» Пропевает Яна Альбертовна, подхватывая бегущую к ней внучку на руки.